49. Капитан-отец де Сойя пришел в себя в привычной теплой тьме внутри реаниматора. Переждав неизбежный приступ слабости и обуздав на время сумятицу в мыслях, он выбрался наружу и поплыл к пульту управления. Все как и должно быть. Рафаил на геостационарной орбите 7-й дракона, что подтверждает и ослепительно сверкающий за иллюминатором ледяной эллипс. Торможение почти прекратилось. Трое спутников в реаниматорах вот-вот очнутся. Бортовой компьютер поддерживает надлежащую температуру. Невесомость сохранится до того момента, пока все члены экипажа не наберутся сил. Капитан отдал первый в новой жизни приказ, распорядился сварить всем кофе. Как обычно, сразу после воскрешения де Сойя подумал о своей кофейной чашке, которую оставил в нише рядом с навигаторским столиком. Внезапно он заметил мигающий световой индикатор. Это означало, что поступило срочное сообщение. Странно. Пока они находились у Пасома, никаких сообщений не поступало. А тут, в этой глуши, откуда ни возьмись, поступило. Интересно, от кого? Кораблей Ордена тут нет, сюда порой заглядывают только факельщики, пополняющие запасы водорода на трех газовых гигантах. Де Сойя проверил бортовой журнал, все верно. За минувшие 3 дня с Рафаилом не пытался связаться ни один звездолет. Вдобавок, по сведениям компьютера, на 7-й дракона не было ни гарнизона, ни монастыря. Контакт с миссионерами был утерян больше 50 стандартных лет тому назад. Де Сойя приказал компьютеру прочесть сообщение. Это оказалась радиограмма из Ватикана. Сообщение поступило за доли секунды до того, как Рафаил совершил квантовый прыжок и покинул пространство Пасома. Оно было предельно кратким и гласило: «По распоряжению его святейшества вам следует немедленно направиться к планете Роща Богов. Подписи Августино Марусин. Конец». Капитан вздохнул. Сколько времени потрачено зря. Смерть и воскрешение — все впустую. Он опустился в кресло, уставился невидящим взглядом на сверкающий лимб ледяной планеты в иллюминаторе, снова вздохнул, поднялся и двинулся в душ, задержавшись только для того, чтобы выпить кофе. Одну руку протянул за чашкой, другой набрал на пульте команды для автоматического душа. Ему подумалось, что надо бы поискать купальный халат, ведь на борту женщина. Рука замерла, когда пальцы нащупали пустоту. Капитан даже вздрогнул от неожиданности. Кто-то переставил его чашку. Новый член экипажа, капрал Радаманте Немез, очнулась последней. Трое мужчин старательно отводили глаза, пока она выбиралась из реаниматора и летела в душевую кабинку. Однако в каюте Рафаила было немало зеркальных панелей, в которых отразились плотное тело женщины, бледная кожа и лиловый крестоформ меж маленьких грудей. Чуть позже она присоединилась к мужчинам, вместе со всеми причастилась и уселась за стол. Вид у нее был слегка растерянный. «Это ваше первое воскрешение?» — мягко спросил де Сойя. Капрал кивнула. Ее истинно черные волосы были коротко острижены, только к лбу прилипла мокрая прядь. «Сказать, что со временем вы привыкнете, было бы преувеличением. На самом деле, каждое воскрешение воспринимается как первое». Немез пригубила кофе. Сила тяжести на борту постепенно возрастала, и женщина явно пыталась приноровиться к новым условиям. По контрасту с черно-красным мундиром, ее кожа выглядела неестественно белой. «А почему мы не летим дальше?» — справилась она. «Ведь нам приказано отправляться немедленно». «Рафаил сойдет с орбиты через 15 минут», — отозвался де Сойя. «Мы пойдем к точке перехода с ускорением 2G, чтобы у нас было время отдохнуть перед новым прыжком». Радаманте Немез поёжилась, очевидно, при мысли о смерти, которая им вновь предстояла. Бросила взгляд в иллюминатор, посмотрела на обзорные экраны и спросила, словно желая сменить тему. «Неужели река не замерзла вместе с атмосферой?» «Думаю, она течет подо льдом», — произнес сержант Григориус, внимательно наблюдавший за новичком. «Ледник укрывает ее от вакуума». Брови Немец поползли вверх. «А на что похожа роща богов?» «Вы не знаете?» — удивился Григориус. «Мне казалось, о роще богов слышали все». Радаманта Немес покачала головой. «Я родилась и выросла на Эсперансе. Там в основном живут фермеры и рыбаки, которые не особенно следят за тем, что происходит на других планетах. Их не интересовала сеть, не интересует и орден. Они слишком заняты, главное для них выжить, добыть средства к существованию». «Роща богов когда-то принадлежала тамплиерам», — проговорил де Соя, ставя кофейную чашку на привычное место в нише. «Она сильно пострадала от бродяг, атака которых предшествовала падению. Но говорят, что в свое время планета была поистине прекрасна». «Так точно, сэр», — подтвердил Григориус. «Братство тамплиеров Мюира представляло собой нечто вроде культа природопоклонников». «Имеется в виду Джон Мюир, американский натуралист, один из основоположников экологии как науки. Во многом благодаря его усилиям основан ее семитский заповедник». «Они превратили рощу богов в громадный лес, деревья которого были выше и прекраснее секвой и сандаловых деревьев Старой Земли. Все тамплиеры, 20 с лишним миллионов, жили на этой планете, в городах и на платформах на ветвях деревьев. Однако, когда началась война, они допустили ошибку». Капрал Немес подняла голову. «То есть присоединились к бродягам?» Похоже, слова сержанта шокировали женщину. «Вот именно, подружка!» — откликнулся Григориус. «Быть может, это случилось потому, что у них были космические деревья?» Немес издала короткий лающий смешок. «Он не шутит», — проговорил Ки. «Тамплиеры помещали деревья в силовое поле класса 9, которое создавали эрги, электрические твари с Альдебарана, и снабжали их реактивными двигателями. На некоторые даже устанавливали генераторы Хоукинга». «Хм, летающие деревья?» — капрал Немес снова засмеялась. «Когда на рощу богов напал рой», — продолжил Григориус, «некоторым удалось улететь, но большинство погибло, сгорело вместе с деревьями. Говорят, поверхность планеты добрых 100 лет укрывал слой пепла, а из-за дыма, клубы которого затянули небо, возник эффект ядерной зимы». «Ядерной зимы?» — переспросила Немес. Де Соя, пристально глядевший на женщину, спрашивал себя, как можно было доверить папский диск столь невежественному существу? Или чем человек наивнее, тем решительнее он убивает себе подобных? «Капрал», — произнес капитан, обращаясь к Немес, «вы сказали, что выросли на Эсперансе. Вам довелось служить в тамошних силах самообороны?» Женщина покачала головой. «Никак нет, сэр. Я завербовалась во флот. Начался голод, а тут появились вербовщики, ну и...» «Где вы служили?» «На Фрихольме», — ответила Немес. «Я была в учебном лагере». Григориус подался вперед, облокотился на стол. «Какая бригада?» 23-я, 6-й полк». «Ах, кричащие орлы, там служила моя знакомая», — произнес Ки. «Кто вами командовал? Генерал Колмен?» Немес вновь покачала головой. «Нет, генерал Диринг. Я провела там 10 месяцев по местному календарю. Это получается... Да, 8,5 стандартных. А когда начали набирать добровольцев в первый легион...» Она замолчала, словно отказываясь разглашать секретные сведения. Григориус почесал подбородок. «Странно, я ничего об этом не слышал. Сами знаете, в армии все тайное быстро становится явным. Долго вас учили?» 2 года, сержант». Немес выдержала взгляд Григориуса. «Информация оставалась секретной до недавнего времени. В основном нас тренировали на Ли-3 и в кольце Ламберта». «Вот как? Значит, вас обучали воевать в условиях малой силы тяжести и невесомости?» «Не то слово», — Немес одарила сержанта кривой усмешкой. «На целых 5 месяцев нас забросили в скопление скитальца». Капитан де Соя почувствовал, что беседа начинает походить на допрос. Конечно, не стоит так наседать на новичка, но ему было любопытно не меньше, чем Ки с Григориусом. Кроме того, он ощущал некую недосказанность. Насколько я понимаю, легионы выполняют ту же работу, которую раньше делала морская пехота. Захватывают звездолеты? Не совсем, сэр. Легионы создавались для того, чтобы нападать на врага. Поясните, пожалуйста, капрал. По-моему, 90% сражений и так происходит на территории бродяг. Да, но флот наносит удары и отступает, а легионы будут занимать вражеские укрепления. Это как? Не понял Ки. Ведь укрепления бродяг в большинстве своем находятся в космосе. Все эти орбитальные леса... Если понадобится, с улыбкой проговорила Немез, легионы будут сражаться и в вакууме. Григориус перехватил взгляд капитана, говоривший «хватит», покачал головой и сказал: «Честно говоря, не могу представить, чем ваши легионы лучше швейцарской гвардии». Де Соя поднялся. «Ускорение через 2 минуты. Пора занимать места. Беседу продолжим в лежачем положении». Чтобы сбросить скорость в системе 7-й дракона, Рафаилу потребовалось почти 11 часов торможения при 2G. Однако компьютер определил, что точка перехода для прыжка к роще богов находится лишь в 35 миллионах километров от ледяной планеты. При ускорении в 1G корабль мог достичь ее за 25 часов, но Де Соя запрограммировал компьютер на 6-часовое ускорение при 2G. Затем звездолету предстояло разогнаться и накопить энергию для защитных экранов, иначе прыжок с ускорением в 100G расплющит в лепешку все оборудование на борту. За несколько минут до прыжка члены экипажа в последний раз обсудили план действий. 3 дня на воскрешение, после чего высадка на планету, обследование русла реки и подготовка к встрече с Энеей. Командовать операцией Де Соя поручил Григориусу. «Интересно, с какой стати его святейшеству вздумалось нами поруководить?» — проговорил капрал Ки. «Наверное, ему было видение», — ответил Де Соя. «Ладно, по местам, я проверю все системы». Как и подобает капитану корабля, он занимался этим перед каждым прыжком. Оставшись в одиночестве, Де Соя вызвал на монитор сведения о неудачном прыжке к Хеврону. Он уже просматривал материалы, но сейчас вернулся к ним снова. Ничего необычного, снимки с орбиты, сожженные города и деревни, воронки, клубы дыма в атмосфере, радиоактивные развалины Нового Иерусалима, эхосигналы 3 вражеских крейсеров. Получив подтверждение на радаре, компьютер прервал процесс воскрешения, и корабль покинул систему с ускорением в 280G. Как говорится, удрал без оглядки. Защитные экраны бродяг больше 80G не выдерживали, поэтому врагам пришлось выбирать — либо погибнуть, а воскрешение язычникам было заказано, либо отказаться от преследования. Они предпочли второе. Впрочем, бродяги... Снимки запечатлели зеленые плазменные хвосты за их кораблями. Попытались подбить Рафаил с расстояния в добрую астроединицу, но внешний экран легко отразил этот залп отчаяния. Затем Авизо прыгнул к Безбрежному морю, ближайшей планете на территории Ордена. Все как будто было в порядке. Снимки выглядели достоверно, но Де Соя категорически отказывался им верить. Он и сам не знал, почему настроен столь скептически. Разумеется, снимки можно подделать. Люди успешно занимались этим на протяжении 1000 лет, с начала цифровой эпохи. Подобное развлечение было доступно даже ребенку. Но что касается бортового журнала, тут необходимы поистине гигантские усилия. Так почему же он не доверяет памяти компьютера? Капитан вызвал информацию о прыжке к 7-й дракона. Оглянулся через плечо на реаниматоры. Крышки закрыты, на каждом мерцают зеленые огоньки. Григориус, Ки и Немез готовятся к смерти. Сержант, как обычно, молится, Ки читает книгу на экране монитора. А вот о том, что делает женщина, Де Соя не имел ни малейшего понятия. Отец Федерико догадывался, что ведет себя, мягко выражаясь, глупо. «Но ведь кто-то передвинул мою чашку. Кто-то ее трогал. Быть может, чашку переставили еще на орбите Пасыма? Нет, к навигаторскому столику никто не подходил. Радаманта Немес появилась на корабле раньше всех, но Десоя прекрасно помнил, что пил кофе перед стартом, когда женщина уже легла в реаниматор. Он, как всегда, занял свое место последним. Естественно, при ускорении или торможении посуда может разбиться, не то что отъехать в сторону. Но вектор торможения Рафаила был коллинеарен курсу корабля, поэтому незакрепленные предметы попросту не могли сдвинуться вбок. Вдобавок в нише имелись фиксаторы. Капитан де Соя принадлежал к древнему роду моряков и астронавтов, которые сделались с течением времени настоящими фанатиками порядка. Два десятка лет службы на фрегатах, эсминцах и факельщиках приучили его к тому, что в невесомости вещи как попало бросать не следует, иначе рискуешь получить брошенной вещью по физиономии. Кроме того, у него была унаследованная от предков привычка держать все под рукой в определенном месте, чтобы при случае без труда найти на ощупь. Конечно, то, что кружка сдвинулась в сторону, пустяк, но если вдуматься... У каждого из членов экипажа, за исключением новичка, была собственная ниша у навигаторского столика, служившего также обеденным столом. Когда прокладывали курс или изучали карту планеты, все сидели на своих креслах и никогда не занимали чужих. Во-первых, такова человеческая натура, а во-вторых, такова натура астронавтов, которые стремятся сделать непредсказуемую Вселенную хоть чуточку предсказуемее. Итак, кто-то сдвинул его чашку. Быть может, задел коленом, усаживаясь за стол? Кто же? Быть может... Нет, ерунда. Капитан мысленно обозвал себя параноиком. Неожиданно ему вспомнились слова Григориуса. Сержант только-только выбрался из реаниматора, а Немес еще не очнулась. «Сэр, один мой приятель охраняет Ватикан. Он знает и Кир, Этига. Мы с ним пропустили по стопочке перед отлетом. Так вот, он клянется, что видел, как Реттига несли на носилках к машине скорой помощи». «Не может быть. Стрелок Реттиг умер, сержант. Неполадки в системе воскрешения. Его похоронили в космосе». «Так нам сказали, сэр», — проговорил Григориус. «Но мой приятель уверен, что не ошибся. Реттиг был без сознания, его несли на носилках. Правда, на лице у него была кислородная маска». «Чушь какая-то», — произнес де Соя. Он никогда не верил в конспирацию, поскольку усвоил на собственном опыте. О том, что вначале известно только двоим, очень быстро узнают все вокруг. «Зачем ордену и церкви нас обманывать? И потом, если Реттиг и впрямь жив, куда он подевался?» «Не знаю, сэр». Григориус пожал плечами. «Может, мой приятель все-таки ошибся? Я долго себя в этом убеждал. Но машина...» «Что машина?» — требовательно спросил де Соя. «Машина направилась к замку Святого Ангела, сэр», — ответил сержант. «А в этом замке размещается Святая Инквизиция». Паранойя. Самая настоящая паранойя. Сведения о торможении, длившемся 11 часов. 3 дня, потраченные на воскрешение. Де Соя бросил взгляд на цифры в углу экрана и вызвал картинку 7 дракона. Его всегда интересовало, какие ощущения испытал бы сторонний наблюдатель, доведись ему оказаться на борту Авизо в этот промежуток времени. Должно быть, на корабле царит жутковатая тишина. «До прыжка 3 минуты», — сообщил механический голос. «Все члены экипажа должны лечь в реаниматоры». Де Соя пропустил предупреждение мимо ушей. Он вызвал на экран информацию о 2,5 днях на орбите 7 дракона. Что тут происходило, пока они приходили в сознание? Капитан сам не знал, что ищет. Никаких признаков преждевременного воскрешения, все в полном соответствии с правилами. Все записи в бортовом журнале. А это еще что? «До прыжка 2 минуты», — напомнил компьютер. Так, первый день, вскоре после выхода корабля на стандартную геостационарную орбиту. И 4 часа спустя. Ничего необычного, если не считать отметки о включении 4 малых реактивных двигателей. Ну да, чтобы выйти на орбиту, корабль класса Рафаила маневрирует на реактивной тяге, но обычно компьютер включает кормовой и носовой двигатели. Судя по отметкам, Авизо развернулся кормой к планете, чтобы солнечный свет равномерно распределялся по корпусу. Но 8 минут спустя двигатели заработали вновь. Они включались еще трижды. Последнее включение, впрочем, могло означать, что корабль повернулся к планете носом, на котором располагались камеры. Через 4 часа 8 минут все повторилось. Эти отметки наметанный глаз Десои выделил из 30 с лишним других. «До прыжка 1 минута!» Загудели генераторы поля. Рафаил готовился к прыжку, до которого оставалось 56 секунд, и который сулил Десое неминуемую смерть. Капитан и не подумал встать. Если даже он останется в кресле после прыжка, компьютер сам переложит его тело в реаниматор. Хороший все-таки корабль, на него можно положиться. На протяжении многих лет Федерико Десое был капитаном факельщика. В последние месяцы ему пришлось совершить больше 10 квантовых прыжков на Архангеле. Он знал, что означают отметки в бортовом журнале. Пускай запись стерли, о том, что происходило на борту Рафаила, вполне можно догадаться. Двигатели включали, чтобы сориентировать челнок относительно планеты. Вторая отметка означала, что челнок отошел от корабля, и Рафаил маневрирует, меняя положение в соответствии со сместившимся центром тяжести. После того, как Авизо вновь вышел на орбиту, реактивные двигатели развернули его носом к планете. Эти отметки, пожалуй, вряд ли привлекли бы внимание человека неопытного, но Десое знал, что не ошибся. Он вызвал на экран другие сведения. Никаких упоминаний о том, что кто-то пользовался челноком. Ни снимков, ни видео, на которых был бы запечатлен вылетающий из шлюза челнок. Наоборот, судя по журналу, катер постоянно находился на борту. Процесс воскрешения у всех 4 членов экипажа длился ровно столько, сколько положено. Словом, все было в порядке, если не считать загадочных отметок. Двигатели дважды включались на 8 минут с интервалом в 4 часа. За 8 минут челнок вполне успеет совершить посадку на планету, а снимков быть и не может, ведь корабль в тот момент развернулся к планете кормой. Что касается радара и звукозаписывающих устройств, компьютеру, вполне возможно, приказали их отключить, чтобы стирать пришлось как можно меньше. Что ж получается? Кто-то приказал компьютеру стереть всякое упоминание о том, что он или она воспользовался катером, и туповатая машина подчинилась. И скину Рафаила, по всей видимости, невдомёк, что человека, 12 лет командовавшего факельщиком, отметки о включении двигателей могут навести на след. Будь у Десои в запасе хотя бы час, он бы вызвал данные о расходе топлива, проверил бы топливные баки корабля и катера и водородный накопитель Буссарда, чтобы удостовериться окончательно. Но времени уже не было. До прыжка 30 секунд. Так, до реаниматора он добраться не успеет. Ну и ладно. Десое вызвал программу установки параметров, ввел свой личный код и трижды перенастроил монитор. Последнее подтверждение компьютер выдал перед самым прыжком. Тело капитана буквально разорвало в клочья, но Десое умер с ухмылкой на лице.